Глава 24. Северский. Утром Алекса встала пораньше и теперь суетилась на кухне вместе с отцом, помогая готовить завтрак. «Ладно, пусть учится. Рано или поздно ей придется вступать во взрослую жизнь», поглядывая на дочку, думал Андрей. А еще он думал о Злате. «Надо же, на чай позвала», мелькнуло приятное воспоминание, и он улыбнулся. Взял в руки мобильный и написал ей: «Доброе утро». Подумал еще немного и отослал смайлик с сердечками вместо глаз. Спохватился, как глупо. Взрослый мужик отсылает с утра пораньше смайлики, которыми пользуются только девчонки. Не по-мужски это как-то. Ну, Поляков бы его уже засмеял. Но на экране всплыл ответ от Златы, тоже с сердечками, и Андрей расцвел. «Ага, значит, ей нравятся смайлики с сердечками». «Пап, а где банановый пирог?» Алекса, непонимающе, повисла на дверце холодильника. «Пирог?» Северский с трудом заставил себя оторваться от переписки и озадаченно взглянул на дочь. «А тебе он зачем?» «На завтрак хотела взять кусочек». «От сладкого портятся зубы. Лучше давай я тебе бутерброд с ветчиной и сыром сделаю», засуетился он. «А куда ты вчера ночью ездил?» Прикрыв дверцу холодильника, она сверкнула полным подозрения взглядом. «Да с чего ты взяла, что я куда-то ездил?» «Ну не мог же пирог просто так пропасть. Вот мне интересно, где ты был и куда пропал пирог?» «Так тетя Вероника и дядя Сережа забыли пирог, вот я и поехал им его отдать». «Тетя Вероника на монодиете». «С чего ты взяла?» «Она мне сама вчера говорила, что села на диету, хочет похудеть». «Тетя Вероника передумала худеть», уверенно произнес Андрей. «А как же пляжный сезон?» «Не будет никакого пляжного сезона, у нас работы выше крыши. Тетю Веронику в отпуск никто не отпустит раньше октября, а в октябре на море холодно и худеть уже не надо. Все». Вот уж никогда не думал, что будет так сложно признаться дочери в том, что у меня появилась подруга, переживал Северский. «Ладно, пап, давай на чистоту», не выдержала Алекса. «Признавайся честно, у тебя кто-то появился?» Он вздохнул. «Аль, я очень хочу, чтобы у нас с тобой была полная семья. Тебе нужна мама, понимаешь?» «Зачем? Мне и так неплохо». Дочка насторожилась. «Пап, это же... это же... не прекрасного? Прекрасного я не вынесу». «Прекрасного и я не вынесу», фыркнул Андрей. «Такой мамы нам с тобой точно не надо». «Ну, хоть в этом мы с тобой мыслим одинаково», повеселела Алекса. «Аль, пообещай мне, что больше не будешь провоцировать прекрасного», строго потребовал он. «До конца учебного года всего ничего осталось. Глядишь, она другого мужика мечты себе найдет». «Обещаю», вздохнула дочь. «Вот и чудненько». Почувствовав мимолетное облегчение, Андрей подарил ей скупую улыбку. Больше на эту тему они не говорили. «Интересно, почему Аля меня дальше не пытает?» Удивился Андрей, с подозрением глядя в сторону дочери. «Что за мысли роятся в маленькой головке моей взбалмошной малышки? Что она задумала?» Но Алекса мирно поглощала овсянку с бутербродом, и Андрей решил не провоцировать ее лишними расспросами. Может быть, она и вправду успокоилась, когда узнала, что ему директриса не нравится. «Очень маловероятно», – вздохнул он и вернулся к переписке со Златой.